Глава 6. Данияр. От остановки они прошли одну улицу, чуть поднялись к другой. В свете двух фонарей Данияр отметил на торце ближайшего здания табличку с названием улицы и номером искомого дома. Обойдя этот дом многоэтажку и завидев номера квартир над подъездом, Данияр кивнул себе. Они правильно идут. Им нужен второй подъезд. На улице, несмотря на глубокую ночь, царила довольно активная жизнь. То и дело проезжали машины в одиночку, парами, а то и компаниями появлялись прохожие. Где-то далеко лаяла собака, а в газонных кустах, кажется, последнего подъезда многоэтажки, вдохновенно орали коты. Вроде все как обычно. Высотное здание, широкие приподъездные площадки перед входом в подъезд, большие ухоженные газоны между ними. Но чувствительный к течениям ночного мира Данияр насторожился. Он еще не осознал своей тревоги, а рука уже нырнула в карман джинсовой рубахи. Когда пальцы скользнули в уютный холодок кастета, ворон нахмурился, замедляя и так довольно неторопливый шаг. И остановился, не дойдя до второго подъезда половины расстояния от первого. «Что случилось?» — шепотом спросила меченая. Он не ответил, прислушиваясь к ночи. Странно, но за их спинами скапливалось что-то тяжелое, темное, темнее самой ночи. Ворон, будто забыв, что держит девушку за руку, медленно, на одних инстинктах, начал поворачиваться назад. Тяжелое и темное выливалось из-под двери подъезда, мимо которого они только что прошли. Будто там, внутри... Лопнула водопроводная труба. Пока еще нерешительно Данияр шагнул к подъезду, странно ведущему себя. Девушка, которая послушно шагнула следом, тихо напомнила. «Там квартиры до 40-й, а нам нужна 63-я». Языка нечисти он не понимал, но ее саму видел. За секунды до того, как запел домофон и дверь распахнулась, ту же дверь словно прострелили, так стремительно вылетели из нее несколько перепуганных, а то и ужаснувшихся существ. Теми же пулевыми росчерками, кратким салютом они поначалу было прыснули во все стороны от подъезда, и ворон, без слов, бегом потащил девушку к подъезду, из двери которого продолжала сигать мелкая нечисть. Последние, кем выстрелила дверь, внезапно застыли в воздухе, а потом ринулись к меченой списком и воплями, и мелочь просто-напросто облепила ее плечи и руки, панически вопя прямо в лицо. Сильно вздрогнувшая, а потом окаменевшая от неожиданности, девушка быстро-быстро заговорила. «Ирод в подъезде! Ирод! Человека сжирает!» Вот на слове «сжирает» и распахнулась подъездная дверь. Сначала на крыльцо, на бетонную плиту под высокой узкой крышей выскочила матерящаяся в крик фигура. Она было рванула с крыльца, но, изрыгнув новое ругательство, метнулась назад. Шагу не ступила к порогу подъезда, резко повалилась с плиты, отброшенная вылетевшей из подъезда кучей малой, которая рычала, визжала, ругалась, вопила. Нисколько не сомневаясь уже. Фигура вскочила на ноги и вновь бросилась в самую гущу драки. В окнах дома начал вспыхивать свет, а с балконов кто-то уже взволнованно и вопросительно что-то орал. «Стой здесь!» — бросил Данияр ошалевшей девушке, которая и так стояла, слегка вытянув в стороны руки, отягощенные вцепившимися в них перепуганными нечистиками. Он подвел меченую к газонной ограде и ткнул ее более или менее свободную руку на верхнюю металлическую часть. И, взглянув на миниатюрную, мирную на вид страхолюдину, присевшую на ее плече, крикнул «Сторожить!». Только отвернулся, как меченая в спину ему рявкнула что-то хрипло и коротко. Перевела его приказ ночевику, охранному домашнему духу. Но взгляд Данияра уже прикипел к заварухе возле подъездной двери, которая все никак не могла закрыться, то и дело грохаясь о стену, когда ее отталкивали телами. С каждым стремительным шагом, приближающим его к куче мале, Данияр оценивал ситуацию. Упырь в открытую лез прикончить одного из четверых парней, того упавшего, кто уже только хрипел и со всхлипами втягивал воздух. Он был здорово порван и в таком состоянии, что сил подняться у него не осталось. Остальные же трое пытались оттащить озверевшего, как, видимо, они считали человека, от своего дружка и от боли кричали в голос матом, когда упырь уродливыми когтями рвал их тела, оказавшиеся в ближайшем доступе. А над всей этой адской кутерьмой мелькали со злорадным писком мотохи тощие полулысые тельца, разинутые пасти с мелкими зубками и худющие конечности с непомерно длинными то ли пальцами, то ли когтями. Этим-то лишь бы в скандале искупаться или в столпотворении. Силу-то берут из злобных намерений да эмоций. Сладко им в хаосе. Вот и кружили сейчас над обезумевшими людьми и упырем, наворачивая ненависть, чтобы подольше насладиться вкусненьким. Мгновенный расчет, и ворон прыгнул сверху в кучу малу, угадав свалиться между ногами руками, не раздавив никого. Левой рукой вздернул упыря за шиворот, выдирая его из драки, а правой ударил в лицо, норовя сразу проломить кастетом лицевые кости. Но упырь оказался из свежих. Данияр сумел сломать ему только нос. Вытянутой, да еще полусогнутой рукой удержать на весу брыкающееся тело трудно. Тем более упырь выглядел довольно упитанным, хоть и невысоким мужичонком. Быстро придя в себя от неожиданного нападения и страшного удара, он резво оттолкнулся от стены дома. Дрались все еще на бетонной плите, развернувшись тем самым в руке ворона. Секунду спустя уродливая пасть впустую клацнула длинными зубищами в миллиметрах от запястья ворона, только слюной забрызгала кожу. Обозлившийся ворон вновь ударил кастетом, на этот раз в распяленную пасть, кроша уродливо длинные зубы нежити. И не только кроша, но вбивая кастет все глубже в рычащую пасть. Коротко пожалел Данияр в этот момент только об одном. Нельзя ударить ногой, пробивая снятый кастет в глотку упыря. И уловил мгновение растерянности, которое повеяло от кровожадной нежити. Тот не поверил, что его, по недавним впечатлениям бессмертного, могут уничтожить. Данияр выдернул из гнилостно пахнувшей пасти кулак с кастетом и через головы обалдевших парней швырнул дергающееся тело на асфальт. И сразу рванул следом. Упыря, разбитой в кровь и кости башкой, к сожалению, не уймешь. Ворон не стал дожидаться, пока временно дезориентированная тварь придет в себя. За шиворот он оттащил нежить газонной оградки и, оттянув его злобно скулящую башку назад, перерезал горло. Затем, не давая опомниться, сломал твари шею. Одним движением, отделив башку упыря от обмякшего тела, Данияр крикнул: «Руся, сюда!» Девушка примчалась мгновенно, но взглянула на висевшую в его руке голову с сумасшедшими кроваво-мерцающими глазищами. Навалявшееся у ног обезглавленное тело в строгом костюме, словно на работу. И попятилась, жалобно повторяя: «Нет, нет, нет!» И вся толпа мелкой нечисти, облепившая меченую, согласно и жалобно завизжала вместе с ней. «Руку мне на плечо!» — рявкнул, не оглядываясь, рассвирепевший ворон. Глаза на оторванной башке медленно, но неумолимо тускнели. Ощутив, как рука меченой боязливо легла таки на его плечо, сама она спряталась за его спиной, чтобы не видеть отрезанную башку твари, он поспешно спросил: «Кто твой хозяин?» Обвисший рот с рухнувшей нижней челюсти, которого сопливо тянулась вниз черная струйка, с трудом подобрал эту самую нижнюю челюсть, чтобы невнятно шамкнуть одно единственное слово. За спиной меченая тоненько перевела: «Их трое». «Конкретнее!» — зарычал ворон, но в глазах упыря потух багровый отсвет. Нижняя челюсть вновь отвалилась, превратив упырью башку в подобие чудовищной маски, какую можно увидеть лишь в болезненных снах и кошмарах. Вернулся слух. С балконов кричали, перекликались, угрожали звонком в полицию, если вопли, мешающие спать, не прекратятся, и если слишком громкие хулиганы не уберутся. Но ни из одного подъезда не вышел ни один жилец. «Ну ты, мужик, ты силен, ну ты вообще...» Гундоса сказал один из парней, вытирая кровь под носом и таращась на упырью башку. «Очумел, что ли? Зачем ты угрохал мужика? Он, конечно, псих, но...» «Кого я угрохал?» — медленно спросил ворон, оборачиваясь к нему. Тот глянул на то, что держал Данияр, и попятился, заикаясь и не в силах произнести ни слова. Голова упыря оплывала вздутый шарик. Тело, Данияр взглянул под ноги, медленно опадало. Упырь умирал по полной. Через минуты в деловом костюме останутся лишь склизкие кости и мерзкая на вид и на аромат жижа. Через час же у газона останется лежать лишь вонючая одежка. А пока, 5 минут спустя, у бетонной плиты подъезда валялась только жертва упыря. А ветер издалека доносил топоток удирающих по дороге парней. Нет, поначалу они пытались с собой унести и тело бессознательной жертвы. Но ворон двинулся к ним с недвусмысленной угрозой в сутуленных плечах. А главное, с ножом, якобы забытым в руке. И нервы у ребят не выдержали. Опомнившись, а вдруг рядом еще один, Данияр оглянулся на меченую. Та стояла, открыв рот и хлопая глазами. То ли остолбенела от страха, то ли не понимает, что дальше делать. Руки у нее все еще в разные стороны, а на них кого только нет. И барабашки таращатся, и успокоенный дрема еле открывает глаза, засыпая на ходу. И даже нички пугливо выглядывают из-под девичьей руки, как бы не шуганули. А на плече все так же грозно озирает окрестности сторож-ночевик, распахнувший жуткую пасть. Данияр и буркнул меченый: «Не отставай». И зашагал к брошенному друзьями парню, мрачно поглядывая на узкую крышу подъездного крыльца, край которой облепили мотохи, поблескивая диковатыми любопытными глазами. Будет ли пришлый бугай и этого бедолагу бить? Внезапно вся стая мотох смылась, словно их с крыши вихрем сдуло. Ворона узнали, испугались. А Данияр присел перед жертвой, окровавленным парнишкой, одежда на котором была разодрана в лохмотья. Меченая подошла и вполголоса спросила, поглядывая на окна дома, которые начали потихоньку угасать: «Живой?» И все барабашки качнулись с нее посмотреть на парнишку. «Интересно же!» «Живой!» — проворчал ворон и поднял голову. «Спроси-ка у этих, которые у тебя на руках, из какой он квартиры?» Меченая спросила и растерянно перевела: «Из 63-й. «Так, наш. И знакомиться не надо». Данияр примолк, соображая, что делать дальше. Ворон найден. Но что делать с ним сейчас? Отнести домой? Время 2:30. Пустят ли? Даже если через дверь объяснить, что парень попал в беду. Оставлять его здесь тоже нельзя. А если второго упыря пришлют по его душу? Будто уловив его мысли, меченая присела рядом и прошептала: «Мы же его здесь не оставим, Данияр. Вон сколько крови». «А то сам не вижу», — буркнул ворон и вздохнул, пытаясь свести мысли в логический вывод. Мысли сводиться не желали. Более того, ворон начинал бояться, что парнишку родичи могут отправить в больницу, а там... Там не допустят в палату обычного человека, но упырь прорвется, потому что поросенок такой, что пролетит по всем коридорам, сбивая с ног всех встречных-поперечных, лишь бы выполнить вложенное в гнилые мозги задание. «У меня бабуля травница», — вдруг сказала меченая. «Жаль, что у тебя машины нет. Можно было бы отвезти к нам». «Лучше ко мне», — решил Данияр. «Бабуля не откажется ведь подняться на один этаж, чтобы у этого раны осмотреть». Прежде чем вызвать такси, Данияр снял с себя джинсовый жилет и надел на парнишку, чтобы не испачкать машину. Они объяснили водителю, что везут своего загулявшего приятеля домой. Водитель, может, и не поверил бы, но ворон улучил момент и сыпанул ему под ноги сон травы в смеси. Трава сделала обманку реальностью, и таксист даже помог внести бессознательного ворона в салон машины. «Руся!» — недовольно позвал Данияр, когда меченая замешкалась садиться в такси. И выглянул из-за машины посмотреть, чем она занимается. Хмыкнул. Девушка размахивала руками, прощаясь с недавними ездоками на себе. А вся компания нечистиков воодушевленно прыгала на бетонной плите крыльца и точно так же махала ручонками и лапками. Разве что Дрема притулился на краешке плиты и уже дрых, уперев обвислые щеки в ладошки. Юркнув в машину к парню-ворону, меченая чуть придержала дверь. А когда Данияр понял, что она хочет о чем-то спросить его, и наклонился к ней, она прошептала. «А я теперь их всех буду видеть, да?» «Да». По ночному городу, в котором не горят светофоры, до своего дома добрались быстро. Когда парнишку выгрузили на скамью у подъезда, а машина отъехала, Данияр тщательно осмотрел окрестности и убедился, что сюда никто не явился, чтобы покуситься на их жизнь. Кажется, те пока так и не узнали, где прячется последний, как они полагают, ворон в городе. Примерившись к телу и невольно радуясь, что оно бессознательное, Данияров скинул парнишку на плечо, а меченая побежала впереди. Открывать все двери и подъездную, и его квартира, благо ключ он ей отдал заранее. Когда она закрыла за ним дверь, он осторожно сгрузил молодого ворона на кровать, которой до сих пор не пользовался, предпочитая диван. Глядя на парнишку, меченая вздохнула и решительно спросила. «Тряпки или салфетки есть? Хоть кровь с лица оттереть, чтобы бабулю не испугать». «Травницы крови не боятся», — с недоумением сказал он. «Ты просто скажи ей о раненом, а уж она сама во всем разберется». «Тогда я приведу бабулю», — с некоторым сомнением сказала меченая. «А заодно и салфетки принесу». «Ты уверена, что бабушка не спит?» — уточнил он. «Нет, она провожала меня. Ждет», — снова вздохнула меченая и убежала. Данияр успел вымыть руки от гнилой крови упыря и снять с молодого ворона рванье, оставшееся от рубахи, когда дверь квартиры снова распахнулась. И он расслышал торопливый шепоток. Затем в комнате появились обе женщины. Причем бабуля меченой шла с пустыми руками, зато девушка, шедшая за ней, несла огромную корзину со всем необходимым. При виде Данияра бабуля остановилась, всмотрелась в лицо. «Не ворон ли?» — поколебавшись, спросила она. «Ворон», — хмуро ответил он и кивнул на парнишку. «Тоже». «Табурет», — решительно сказала бабуля и, оглядевшись, сама придвинула к кровати ближайший стул. «Руся, еще один. Куда корзину ставить?» Пока бабуля колдовала над раненым, пока меченая бегала по ее поручениям то в ванную комнату намочить тряпки, то в кухню подогреть воды, постоянно спрашиваясь у Данияра, ворон отошел к окну и насупился. До него только что дошло, что теперь он и в самом деле старший в городе, что на его совести жизнь не только этого парнишки, но и остальных двоих воронов, которых он еще не нашел. И снова во весь рост встала проблема. Что в первую очередь? Поиски упырей или последних воронов? Однажды оглянулся. Что-то в единственной комнате изменилось, по настроению. Бабуля продолжала колдовать над молодым вороном, меченая же стояла посреди помещения и озадаченно осматривалась. Он на минуту отвлекся от дум о деле и попытался увидеть свое жилище ее глазами. Небось, у нее самой отдельная комната. Он знал, что с той стороны лестничной площадки, где живет ее бабуля, квартиры двухкомнатные. И, наверное, все эти комнаты ухоженные. Как же? Две женщины живут, а у него... Он нехотя усмехнулся. Холостяцкой берлогой тоже не назовешь. Ни одной купленной вещи. Все старье от предыдущих хозяев осталось. И выглядит комната заброшенной, хотя драил он ее частенько. Что-что, а вороны всегда отличались стремлением к чистоте. Улучив момент, когда девушка снова была послана отмывать тряпки от крови, бабуля вполголоса сказала: «Ты, ворон, внучку мою обереги. Не бери уж с собой на такие случаи. Она неопытна. Мало ли что с ней случится». «Она посредник. Уберегу», — ответил он, немного раздраженный. «Сама же должна понимать, что внучка ее — настоящая драгоценность». «Кто этого парня так?» — еще более понизив голос, спросила бабуля. «Упырь». Женщина видела страшные рваные раны, могла предполагать, но лучше сразу поставить ее перед фактом, что дело тяжелое. Руки ее дрогнули только чуть-чуть. Через полчаса отмытый и перевязанный парнишка крепко дрых в бессознательном состоянии, напоенный отваром из снотворных трав. Только тогда бабуля, меченая, отослав девчонку за новыми салфетками, велела ворону показать и свои травмы. Данияр поморщился, но вытерпел процедуру чистки и обеззараживания всех порезов. Затем ворон передал травнице ключи от своей квартиры и объяснил: «Неизвестно, когда вернусь. А вы, наверное, можете приглядеть за ним». Бабуля меченой только головой покачала, да сама спросила: «Что ж, отдыхать-то сам не будешь?» «Я с тобой», — возмутилась меченая и тут же испуганно взглянула на бабулю. Та пожала плечами и вздохнула. «А что я могу сделать?» «Будь осторожна, Русенька. Держись ворона и слушайся его. И прежде чем уходить в ночь, забеги-ка снова домой». Удивленно посмотрев на Данияра, меченая расслабилась, когда он кивнул. Девушка помогла бабуле собрать корзину, а потом понесла ее впереди старшей женщины. Пока меченой не было, ворон скептически осмотрел свой жилет, отданный пострадавшему, а затем повернулся к старому шкафу. Жилет — вещь великая, потому как в джинсе много карманов, а значит, много чего по ним можно спрятать и разложить. Больше жилетов нет. А ночь длинная, придется удовольствоваться ветровкой. Потом пополнил запас наличных, взял запасные ключи от квартиры. И замер, когда сообразил, какую оплошность допустил там, на приподъездной площадке, пока допрашивал упыря. Надо было сфоткать его, личину его жуткую заснять, пока он с лица почти живым был. Ворон досадливо застонал, хотя здравый смысл робко протаскивал свою версию происшествия. Нет, не было случая зафоткать тварь. Слишком та брыкалась и дергалась для удобного случая. Перепсиховав хорошенько, обозлившись на себя, а потом успокоившись и снова начиная детально обдумывать то, что случилось, Данияр просиял. «У него есть меченая, посредница. Можно съездить туда снова и опросить нечисть. Может, повезет, и тамошний зеркальник успел заснять упыря, а тогда меченая перемет образ, и на руках Данияра будет почти фотография, которую можно использовать в поисках». Их трое. Странно. Если и поднимали упырей, то делали это всегда в одиночку, а не целой компанией. Прибежала меченая. Протянула небольшую бутылочку с чем-то темным. Что это? Бабуля передала. Бодряще. Она буквально впихнула бутылочку ему в руки и добавила: «Я уже пила. Мне понравилось». Как будто рекомендацию дала. Или будто несмышленыша уговаривала выпить невкусное лекарство. Данияр посмотрел на питье, пожал плечами. «Спасибо». Бутылочка была еще теплой, и после осторожной пробы на язык Данияр с благодарностью отпил пару глотков чего-то терпкого и даже острого. А меченая улыбнулась и весело сказала: «А еще бабуля дала нам вот что в дорогу». И чуть ли не торжествующе подняла перед собой пакет. Присмотревшись, Данияр узнал пирожки. Ноздри вздрогнули, уловив аппетитный запах жареного мясного. Ни слова не говоря, он забрал пакет из рук Меченой и сунул в рот сразу полпирожка. Девчонка только хихикнула и тоже взяла штучку, правда, ела аккуратней. Так и стояли возле двери и торопливо жевали, передавая друг другу бутылочку с питьем и пакет. Когда в дорогу в пакете осталось ровно два пирожка, а бутылочка опустела, Данияр сказал: «Идем». «Стой», — вдруг сказала Меченая и с любопытством спросила: «А почему в твоей квартире нет этих, ну, всяких барабашек и зеркальника?» Он чуть не хмыкнул вслух. Вот, оказывается, что ее интересовало. Он-то думал, она разглядывает его квартиру, а девчонка высматривала нечисть. «Ну, первое, Воронов нечисть боится», — доброжелательно объяснил он, а потом подошел к входной двери и провел ладонью по притолоке. Достав пару сухих веточек и грубо сработанную цепочку с тусклыми полупрозрачными камнями, показал Меченой. «Второе, я не разрешаю всяким лезть ко мне в квартиру. Это защита от любых гостей». И снова положил сушеные травы и камни на притолоку. «Здорово!» — решительно сказала Меченая. «А я почему сказала? Помнишь, говорили, что барабашки могут все знать? Может, поспрашивать нашинских? Ну, из нашего дома. Если все знают, то, может, и нам передадут что-то интересное?» «Хорошая идея», — решил Ворон. «Я как-то не подумал о таком легком варианте. А Меченая начинает осваиваться. Молодец!» «Выйдем на балкон», — сказал он. «Балкон не защищен. Можно их позвать». «Их можно позвать?» — изумилась девушка. «Можно». И первым пошел через всю комнату к балконной двери. Меченая поспешила следом, явно заинтригованная. Полная луна за прозрачным стеклом рамы величаво плыла по черному небу. Данияр расстегнул две верхние пуговицы на рубахе и вынул на свет Божий цепочку с кулоном-камешком. Поднес зеленоватый камешек к глазам и посмотрел сквозь него на полночное светило. Полюбовался пару секунд, потом перевернул и еще немного понаблюдал за луной, которая не видна в таком ракурсе. Зато камешек сразу заблистал белым пушистым светом. «Есть», — прошептала Меченая, стоявшая плечом к плечу рядом с ним. «Двое барабашек прибежали. Кто будет спрашивать?» «Я». «Вопрос. Кто поднимает упырей?» Продолжая любоваться луной, Данияр бросил взгляд на косматых головастиков с косенькими глазками, уютно пристроившихся на вытянутой руке Меченой. Барабашки обернулись друг к другу. Минуты тишины, и Меченая пискнула: «В городе таких нет». Ошарашенный Ворон спрятал под рубаху талисман и уставился на барабашек. «Как это нет? В городе ходят упыри. Знаете?» «Знаем», — машинально ответила девушка. «Откуда они взялись?» «Не городские», — без паузы ответили нечистики. «Вы хотите сказать, кто-то сотворил их, но не в городе?» «Хотим». Последний ответ словно насмешка. «Он-то бегает ночами по городу, выискивая не только мастеров-некромантов, но и сами их творения. А тут вон что оказывается». «А кто именно, знаете?» — осторожно спросил он. «Нет». «Зеркальник может знать?» «Нет». «Благодарствую за помощь!» Барабашки хихикнули и улепетнули сквозь стену. Меченая, полуоткрыв рот, посмотрела в точку их исчезновения, а потом, когда снова пошли через комнату, взглянула на кровать со спящим молодым вороном и вздохнула. Подняла руку к голове, наверное, у нее была привычка ерошить волосы. Сейчас не получилось из-за травной плетенки. «Такие тепленькие. Ну что, теперь идем и куда?» «Назад. Нам нужен зеркальник того дома, откуда мы парня привезли. Возможно, он успел запечатлеть облик упыря». Если да, то будем искать среди умерших похожего. Если не запечатлел, поедем по адресам других двоих воронов. Пока на них не натравили упырей, надо успеть предупредить их. Плохо, что у третьего вообще адреса нет. Знаем только микрорайон. Закрывая входную дверь, проговорил он. Пока спускались к выходу из подъезда, Данияр вызвал такси. «Был бы один, и так пошел бы», — объяснил он. «По дороге, может, присмотрелся бы к таимным местечкам, нет ли там упыря. Но с тобой рисковать не хочу». «Данияр, а ты знал, что упыри вот так, ну, пропадают, когда их убивают?» «Знал». «То есть этот не первый?» Они стояли на темной остановке, куда свет фонаря с улицы почти не доходил. Меченая оглядывалась, и ворон понимал, что она выискивает нечистиков. «Не первый». «А почему я увидела барабашек сразу? Ведь они не дотронулись до моей руки». «Чем чаще общаешься с нечистью, тем быстрее начинаешь привыкать к ней, к ее облику, а значит, видеть их. Я же говорил. А ты... испугалась барабашек?» «Нет». Она сказала это как-то задумчиво, а потом, словно осененная идеей, обернулась к нему и спросила. «А если я сама захочу что-то спросить у зеркальника, например, он мне без тебя ответит?» «Конечно». Меченая закусила губу, отстраненно глядя на обманчиво пустынную дорогу, по которой то и дело мчались запоздалые машины. И ворон впервые ощутил любопытство. Что она задумала узнать?